Глава 12. Прошлое. Беатрис. «Ну, привет, крошка. Не хочешь пригласить домой?» Вопрос Мёрфа вел меня в оцепенение. Я сжала ключ между средним и безымянным пальцами, выжидая момент, чтобы нанести удар и убежать. «Открывай дверь!» — приказал он над моим ухом, вбивая пистолет в мою плоть еще грубее. «Я буду стрелять, детка, я не пожалею. Мне уже нечего терять». «Хорошо, хорошо», — выдохнула я, пытаясь унять дрожь в руках и открыть дверь. «Быстрее, черт тебя дери!» — терял терпение Мёрф, оглядываясь по сторонам. Наконец я открыла дверь и выполнила следующее поручение. Вошла в квартиру с поднятыми над головой руками. Стоя спиной, краем глаза — увидела, как Мёрф поворачивается, чтобы закрыть дверь, и тут-то я беру все в свои руки. Хватаю вазу, стоящую в прихожей, и кидаю в него. Но ублюдок успевает увернуться, и фарфор разбивается вдребезги об стену, задевая лишь плечо придурка. Понимая, что выхода нет, пячусь назад, а после бегу на кухню. «Нож! Мне нужен нож!» Оставалось несколько шагов до заветной столешницы, как Мёрф достигает меня и, вцепившись в мои волосы, валит на пол на живот и заламывает мне руки за спину, лишая способности двигаться. «Слушай меня внимательно, ты, маленькая сучка!» — процедил он, наклонившись к моему лицу и сжав мои кисти так сильно, что боль отдалась во всех конечностях. «У меня проблемы из-за денег, которые ты задолжала. Я знаю, что у тебя есть богатый мужик, и ты можешь взять у него деньги, раз получила такую квартиру в придачу. Ну, а если ты слишком гордый, чтобы отсасывать у него за деньги, у меня есть предложение». «Отпусти для начала». Щека горела от сильного давления к полу, а губа разодралась в кровь, когда я закусила ее. «Давай поговорим, Мёрф, пожалуйста». Кричать и злиться не было смысла. Он был сильнее меня, а я одна. Он мог размазать меня по этому полу в два счета. Наконец давление его рук стало слабеть, и он встал, отпустив меня. Еще секунду я пролежала так, собираясь, а после перевернулась и еле встала, почувствовав головокружение и тошноту. Последние несколько дней я будто чувствовала скорейшее появление Мёрфа. Тошнота и ужасные головные боли стали моими спутниками. «Какое у тебя предложение?» Я едва держалась, чтобы не упасть. В глазах начало двоиться. «Есть несколько товаров». Мёрф снял капюшон своей ветровки, и я бы ахнула, если чувства не были бы сфокусированы на боли внизу живота. Под его правым глазом желтела гематома, губа была разбита, а бровь рассечена. Опустив глаза, заметила перевязанную ладонь и разбитые костяшки. Да, его знатно помотали. «Нам нужен кто-то неприметный. У нас с наркозом есть некоторые проблемы с копами. У тебя же, так скажем, пожал он плечами, чистое резюме. Но если откажешь, я пойму. Но мне придется принимать крайние меры. Поверь, это лучше, чем работать шлюхой. Тебя просто убьют, Беатрис». Мое тело покрылось слоем мурашек от осознания, о чем шла речь. Меня будто ударили током, и я не знала, падать или остаться в этом положении. Мне нужно время, чтобы подумать». Низ живота начало скручивать, словно от спазма. Противоречие внутри сжимало грудную клетку. Воздух начал сгущаться. Одна сторона меня кричала: «Нет, ты не вернешься туда, ни за что!» Другая, загнанная и уставшая, шептала: «У тебя нет выбора, Мёрф не блефует. Если ты не сделаешь, он найдет другие способы забрать свое». Я снова теряла контроль над своей жизнью. Либо соглашаюсь и предаю себя, или отказываюсь и ставлю под угрозу все — себя, тех, кому обещала. Бежать? Бросить учебу? Нет. Дай мне время, — просила я, теряя контроль. Ответ нужен сейчас. Говори. Мёрф приближался, а я не могла двинуться. Отвечай. Он настиг меня, и его пальцы сжались вокруг моей шеи. Я до боли вцепилась в его предплечье, задыхаясь. «Давай же, детка, соглашайся». Я не была в силах вымолвить слово, лишь начала бить его по рукам, чтобы он дал мне волю дышать. «Согласна?» — надавил он сильнее. Я закрыла глаза в покорности. Наконец хватка ослабла, и он освободил меня. «Согласна», — прошипела я, жадно глотая воздух. «Хорошая девочка!» Зловеще улыбнулся Мёрф и, натянув капюшон, направился на выход. «Держи телефон при себе. Жди мой звонок». Он оставил меня, и в эту секунду меня накрыло. Я задрожала и неожиданно ощутила щекотку по ногам, теплую и густую. Мое сердце сделало тревожный удар. Я опустила помутненный взгляд на свои бедра в юбке и увидела струйку крови. Мой цикл сыграл со мной злую шутку. Хотела дойти до ванной, но колени подкосило, и я рухнула прямо на кухне. Последнее, что слышала, — это тиканье часов, медленно уносящие меня в дремоту. А дальше лишь обрывки. Шаги, приближающиеся ко мне, вой сирены и мигающие лампы больницы. Я словно попала в круговорот событий, которые не могла собрать в единую картинку, а когда, наконец, пришла в себя, поняла, что снова оказалась в больнице. Этот стерильно белый потолок резал мои глаза и так раздражал, что я с недовольным стоном закрыла глаза, только бы не видеть его. «Бри!» Смутно знакомый голос заставил с тяжестью раскрыть веки. Меня встретили две пары голубых глаз — Мэтью и Астра. Они стояли надо мной, с волнением наблюдая за реакцией. «Беатрис Хьюстон», — появилась с другой стороны доктор, молодая женщина в белом халате и невероятно обаятельной улыбкой. «Как себя чувствуете?» «Я доктор Кэтрин Норман». «Почему я здесь?» — вяло спросила я, поднимаясь и, наконец, сев. «Что случилось?» Мэтью и Астра вежливо оставили нас с доктором наедине, сказав, что сходят за кофе. «Ваши друзья нашли вас без сознания в гостиной вашей квартиры», — объяснила мисс Норман. «У вас открылось кровотечение, миссис Хьюстон. Благо, ребенок не пострадал, но мы немного понаблюдаем за ва...» Мир в одну секунду сжался в маленький комок и взорвался на атомы. «Кровотечение? Ребенок? Не пострадал? А о чем вы?» Едва ли слышно прошептала я, глядя на доктора. «Извините», — виновато улыбнулась женщина. «Вы, кажется, не знали. Вы беременны. Около 5 недель». Тук, тук, тук. Сердце пустилось в бега, а после упало прямо на половине пути, превратившись в бессмысленную массу. «Вы беременны. Около 5 недель. Около 5. 5. Месяц. Габриэль». В голове вспыхнуло воспоминание той ночи, когда все пошло не так. Я была не в себе. Я так боялась потерять Габриэля, что где-то внутри мелькнула безумная мысль. Ребенок сможет его удержать. Дура, дура, дура. Тогда я напилась и вызвала рвоту, а потом благополучно вычеркнула это из памяти. Теперь я ясно понимала, какую ошибку сотворила. И разгребать все придется только мне. «Ваш муж не сможет приехать? Нужно заполнить некоторые документы. Боюсь, вы не в состоянии», — наклонилась ко мне мисс Норман. «Я сама», — откашлялась, несколько раз моргнув. «Я сама заполню». «Ну, хорошо. Подойдите к стойке регистрации, как только сможете». С этим мисс Норман вышла. Тишина, смешанная с больничным шумом за дверью, ударила в голову. По щекам потекли слезы, и я аккуратно стерла их, после чего медленно скользнула к своему животу и почувствовала, как все внутри сжимается. «Мой ребенок! Мой малыш!» Счастье от осознания не успело накрыть меня, как в мыслях заиграли обрывки воспоминаний. Я согласилась. Согласилась на предложение Мёрфа и теперь подвергаю опасности не только свою жизнь, но и жизнь своего ребенка. «Эй, будущая мама, как ты?» В палату ворвался Мэтью с теплой улыбкой и сумкой с моими вещами. «Астра сказала, что нужны будут вещи, и мы собрали сумку». Его золотистые локоны подпрыгивали при каждом шаге. Я знала Мэтью всего пару недель, и все же он оказался самым искренним и бескорыстным человеком, каких мне доводилось встречать. Мне было легко с ним в общении. Он никогда не осуждал, лишь поддерживал. А его девушка Астра, хоть и была немного замкнутой, но если узнать ее ближе, была самой обаятельной. Мой взгляд опустился при словах о будущей маме. Я начала теребить одеяло, пока Мэтт протянул стакан воды, увидев мои слезы. «Эй!» — мягко выдал он, заглядывая в мои глаза. «Ты чего? Это же здорово как!» — воодушевлял он. «Ну так не вовремя!» — зарыдала я громче, зарывшись в ладонях. «Я разрушу всю его жизнь. Отец этого ребенка не любит меня, а я даже не знаю, что к нему чувствую». «Да к черту этого мудака тогда!» — нахмурился Мэтт. «Послушай, Бри, посмотри на меня». Я посмотрела сквозь пелену слез. «Видишь меня?» — указал он на себя. «Так вот, меня вырастила мама. Она родила меня, когда ей было всего 17, но это не помешало стать ей самой лучшей мамой на свете. Вспомни себя!» — заискрились его глаза. «Разве твоя мама не вырастила тебя?» «Она смогла, значит, и ты сможешь. А в жизни не бывает вовремя, не вовремя. Есть только сейчас. И нужно принимать это как должное». Друг присел рядом и приобнял меня за плечи, говоря перестать ныть. «Тебе нельзя нервничать, никаких слез», — причитал он. Я улыбнулась, в конце концов поняв, что никогда не решусь лишить ребенка в моем чреве шанса на жизнь. Несмотря на страх, только ради этого ребенка я сделаю, что просит Мёрф. Я должна закрыть эту главу жизни раз и навсегда. Меня выписали через 3 дня под строгим руководством мисс Норман. Никаких физических и эмоциональных нагрузок. 2 месяца вам нужен покой, Беатрис. Пожалуйста, старайтесь не переживать. Выйдя из больницы, почувствовала такое острое желание увидеть маму. Мне хотелось снова уложить голову на ее колени и уснуть под медленные поглаживания, а потом я бы проснулась с волосами, заплетенными в косы. Но мама не помнила меня. В этот раз она приняла меня за медсестру. В очередной раз. Это разбило мое сердце. Но я держалась, чтобы не переживать. До сих пор чувствовала слабость. «А ну что ты там стоишь?» — улыбнулась мама, расчесывая свои волосы, которые подровняли с прошлого раза. «Тебе тоже расчесать волосы?» Я застыла, пока разбирала свежие фрукты и любимые мандарины мамы. Мои глаза засверкали, как у маленького ребенка, встретившего кумира. «А можно?» — аккуратно спросила я, молясь внутри, чтобы мама ответила «да». — «Конечно», — цокнула мама. — «Только гребешок возьми другой. Не гигиенично одним пользоваться». Она всегда была зациклена на чистоте и даже сейчас не оставила эту привычку. Благо, у меня была своя расческа, которую я достала из сумки и побежала к маме, боясь, что она передумает. Сев на край ее кровати, повернулась спиной и распустила свой пучок. Мои рыжие волосы рассыпались волной, и мама медленно начала проводить гребешком. Ее прикосновения были нежными и до боли родными. Я закрыла глаза и стала наслаждаться такими краткими моментами. Пару дней назад я узнала, что беременна. Зажмурившись, призналась и задержала дыхание. Мне нужно было с ней поделиться. Даже если она не осознает, в глубине души я верила, что она все понимала. Мама остановила свое движение. Резко. И мне стало холодно. «Правда?» — с восторгом переспросила она. «Я стану бабушкой?» Мой взгляд замер на окне, а глаза застилали слезы. Она сказала: «Бабушкой?» Я так неожиданно и резко повернулась к маме, что она схватилась за сердце. «Мама?» — с тихой опаской спросила я. Чистые бирюзы глаза засверкали, и она подняла руки и заправила мне волосы за ухо. «Бри, моя маленькая девочка, ты пришла, да?» Мои ладони накрыли ее, и я их расцеловала. «Я пришла!» Слезы все же ручейком начали стекать по щекам. «Пришла, мамочка. Была работа, но теперь я снова здесь и жду ребенка, мама. Такая взрослая!» В ее глазах сверкала любовь. «Ты уже рассказала Эйдену?» Я сглотнула. «Эйден был моим парнем еще в старшей школе. Мама думает, что мне 18. Конечно, это расстроило меня, но не так сильно. Ведь самое главное, что она помнила». «Еще нет. Переживаю немного». Опустил я глаза, устало их закрывая. «У нас все сложно». «Ты все сможешь». Мама уложила меня на свои колени, а я всхлипнула, радостная и одновременно убитая. «Я всегда рядом, доченька». Мёрф объявился спустя 4 дня после моего выхода из больницы. В тот день я только пришла после пар и заварила себе ромашку, которую в последнее время пила литрами, когда он позвонил в дверь. Волнение снова поднималось по венам и сжималось в сердце, но я дышала глубже, напоминая, что мне нельзя волноваться. Мне очень хотелось проигнорировать звонок и не открывать. Но уверена, Мёрф разломал бы все. Когда отперла входную дверь, он почти ворвался ко мне, как к себе домой, снимая капюшон. Он был в тех же вещах, а его лицо окрасили новые шрамы. Я держалась на расстоянии, чувствуя в кармане толстовки тяжесть ножа бабочки, который была готова использовать в крайнем случае. Мёрф не стал многословить. На его плече висел портфель, который он поставил на мой стул, а рядом на столе оставил лист бумаги. «Здесь товар», — указал он на черный, совсем неприметный рюкзак. «Здесь все адреса. На каждом ты найдешь вот такой символ». Наконец я посмотрела на лист бумаги, где был нарисован маленький символ. Это был простой треугольник, в середине которого было 3 черные точки. «У тебя есть неделя, чтобы все раскидать». Я слушала, глядя на рюкзак. Мое горло неприятно жгло. И это напоминало мне жажду человека, который остался в пустыне и не мог глотнуть даже воды. Именно так я себя ощущала. «Там считанное количество». Будто увидев мои мысли, Мёрф помахал рукой перед моим лицом. «Хочешь дозу? Отработай и плати». С этими словами он скрылся, оставляя после себя лишь запах табака и черного кофе. Взгляд снова переместился от входной двери к сумке с порошком, и язык начал неметь. Мне хотелось выкинуть этот яд и никогда не видеть его, но я прекрасно понимала, что Мёрф не оставит это так просто. Поэтому, взяв сумку и спрятав ее в шкафу, легла спать. В последнее время меня все время клонило в сон, и я просто не могла себе отказать в единственном удовольствии, которое спасало от суровой реальности. однако даже это не помогло. Мысли о товаре и моем отношении к нему сводили с ума. Я кидала себя с одной стороны кровати в другую и в конце концов уснула на полу, завернувшись в одеяло. Первые лучи солнца пробились сквозь мои жалюзи, пройдясь щекоткой по лицу. Не хотелось разлеплять веки. Я хотела уйти в сон с головой, но голодный желудок и потребность сходить в уборную были выше моего желания. Однако первое, о чем я подумала, проснувшись, — товар. Сегодня я должна действовать. Осознание этого сводило в моем животе твердый узел, подобно тяжелому грузу. Позавтракав, привела себя в порядок, собрала волосы в хвост и накрутила кончики, сделала легкий макияж и надела легкое летнее платье. После чего достала свой белый шопер под оттенок платья. С тяжестью в руках открыла рюкзак и застыла при виде знакомых зип-пакетиков и белого вещества в них. Мои ноздри защекотало в предвкушении, и я закрыла глаза, отворачиваясь от самого ужасного в моей жизни. Ладонь легла на живот. Я напомнила себе, что теперь не одна. Это помогло. Я принялась за дело. Взяла несколько пачек и положила на дно своей косметической сумочки, закинув поверх косметику и положив в шопер. Сегодня был выходной. Выходить рано утром было слишком опасно. Камеры могли фиксировать меня открыто, а вот в толпе это не так опасно. Первый пункт назначения — городской парк. Мне пришлось добираться автобусом. Сначала я села на скамью и стала листать первый нашедшийся роман в квартире. Я читала, рассматривая окрестности. Ближе к полудню людей стало больше. Дети на самокатах, бабушки, выгуливающие своих собак, мужчины, делающие пробежку, и женщины, занимающиеся йогой. Я стала выискивать знак. Проверила скамьи и все мусорные баки, пытаясь зацепиться хоть за что-то, а потом пошла в сторону женщин, занимающихся йогой. Там было больше всего деревьев. Мне повезло, ведь я нашла знак сразу на первом дереве. Он был нацарапан на коре прямо под старой кормушкой для птиц, и я поняла, что это первая точка. Подумав несколько секунд, начала действовать. Сердце отбивало бешеный ритм, и я боялась, что меня вывернет прямо здесь, когда полезла в косметичку и крепко сжала пакетик. «Хей!» — помахала женщинам, едва растягивая дрожащие губы в улыбке. Они повернулись ко мне и поздоровались в ответ. Самый лучший способ не вызвать подозрения — делать все наяву. Не нужно прятаться, молча пытаться подсунуть товар. Я должна была максимально поддерживать связь со всеми. «О, здравствуй!» — отзывчиво отозвалась та, что руководила всеми. «Хорошая погода, да?» — кивнула она на небо. Попутно обсуждая с ней погоду, я повесила свой шопер на ветку того самого дерева и нарочно принялась выискивать солнцезащитные очки. На самом деле они уже лежали у меня в руках, но я все равно продолжала рыться в сумке. Ладони, сжимающие пакетики с порошком, давно вспотели. Пользуясь моментом, я незаметно спрятала их в кормушку, а затем достала очки и обернулась к женщинам с самой обычной улыбкой. «Нашла!» — воскликнула, надевая их. «Что хотела спросить, а вы преподаете йогу для беременных?» Глаза наполнялись слезами, а голос начинал дрожать, но благо очки скрыли страх в зрачках. «О, вы беременны?» — спросила вторая девушка моего возраста. «Поздравляю! Это так прекрасно!» «Спасибо!» — обвела руки вокруг своих плеч, пытаясь погасить дрожь. «Это правда прекрасно. Хотела вот заранее поискать для себя йогу». «Вы правильно делаете. Это очень полезно!» — заговорила тренер, встав и подойдя к своей спортивной сумке на скамье. «Я дам вам свою визитку. Напишите мне, когда сможете. Я проконсультирую. Я Сара. Протянула она ладонь, и я дружелюбно ее пожала. Вытирая пот со своего лба полотенцем, она вручила мне визитку. «Беатрис», — в ответ представилась я. «Рада знакомству». «Тогда я вам обязательно позвоню. Пока». Помахав всем на прощание, забрала свой шопер и поспешила удалиться. Сначала шла медленно, чтобы не вызывать подозрения, а после ускорила шаг и в конечном итоге побежала домой, задыхаясь. И, перейдя порог своей квартиры, скатилась прямо на пол в прихожей и разрыдалась в голос, зарывшись в ладонях. Мои руки дрожали, а ноги едва могли удержать мой вес. Убивать себя этой наркотой — другое. Способствовать тому, чтобы от этого умирали другие — дрянь. Я словно покрылась слоем грязи и чужой крови и не могла от нее отмыться. Сегодня вечером этот порошок заберет заказчик. Он может быть любым человеком. Мужчиной, которого бросила жена, и он потерял смысл жизни. Женщина, потерявшая мужа или ребенка. Студент, решивший повторить за друзьями и показаться крутым. Или такая же, как я, поверившая однажды, что это поможет заглушить хоть талику боли. Не заглушит. Наркотики притупляют чувства. Делают из себя живого мертвеца и питаются твоей энергией. Но они никогда не помогут тебе. Только губят. Ночью того же дня Мёрф позвонил мне и похвалил, сказав, что клиент доволен, и из меня выходит отличный закладчик. Он сказал, что чем раньше закончу, тем больше долго будет обнуляться. Весь разговор я молчала и бросила трубку, как только он закончил. Телефон был зажат в руках, и я смотрела на номер и буквы, собравшиеся в знакомое до боли имя. Габриэль. Прошла ровно неделя с момента, как я узнала, что ношу под сердцем его ребенка. Но я так и не смогла сказать ему об этом. Я ввязалась в такое дело, что вряд ли смогу посмотреть ему в глаза. Это не повод ломать жизнь ребенку, которого я, мать твою, не хочу. Он не хотел детей. И о долге речи не должно быть. Да, он богатый. У него хватит власти и ресурсов, чтобы решить любую проблему. Но дело не только в том, что мне угрожают. Если расскажу ему, поставлю под удар его мир. А еще я знаю, что он не простит мне этой лжи. Для него семья и доверие — все. А я уже втянула себя в такую грязь, что не могу даже смотреть ему в глаза. Я ношу под сердцем его ребенка. И именно поэтому молчу. Потому что хочу защитить его. Я должна сама справиться с этим долгом, пока не поздно, пока не оказалось, что моя тайна станет для него слабостью. Я пообещала себе, что скажу ему, когда все закончится. Пусть он никогда не узнает, что мать его ребенка была настолько загнана в угол, что ее шантажировали. Пусть видит только то, что я смогла выйти из этого сама. Пусть он верит, что я сильная, что я достойна его. А еще я боюсь. Боюсь, что, узнав, он заберет ребенка, а меня оттолкнет. И тогда у меня не останется ничего. Поэтому молчу и иду до конца. Я хочу, чтобы он увидел во мне достойную мать его ребенка, а не бывшую наркоманку, которая заделалась закладчиком. На следующий день я выбралась из дома только к вечеру. Новый адрес, рекламный щит с идеальной улыбкой, рекламирующий зубную пасту, стоял прямо у дороги. Я заранее подготовила пакетик, аккуратно обмотав его кусочком прозрачного скотча. На мне был спортивный костюм, волосы убраны, а один шнурок нарочно развязала. Подойдя к щиту, я присела, будто поправляя обувь. Ладони вспотели, сердце билось в висках. Поднявшись, слегка покачнулась, делая вид, что кружится голова. В этот момент быстрым, отработанным движением приклеила сверток с обратной стороны конструкции. Никто не заметил. На поверхности осталась только улыбка с рекламы, белоснежная и слишком идеальная для этого грязного дела. Я направилась к подъездам. Заходила в ближайшие и прятала пакетики под лестничной площадкой, под почтовыми ящиками и клеила их под скамьи. Странно, но страха больше не было. Я будто заледенела, делая все четко по инструкции. Но это не отменяло истерики дома. Почти каждый день заканчивался громкими слезами под душем, пока я натирала свои руки до покраснений. Так прошел месяц. 4 недели в аду, что пожирали меня изнутри. Утром я училась, а вечером закладывала порошок. И ночью до утра готовилась к экзаменам. Каждое утро смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Я перестала делать макияж, укладывать волосы и хоть как-то следить за их состоянием. Жуткий токсикоз мучил меня, как и мысли о завтрашнем дне, когда Мёрф принесет последний рюкзак. Я насчитала таких 5 за месяц работы. «Послушай, тебе нужно питаться». Астра поставила передо мной куриный бульон с лапшой, от которого меня начало воротить, и, цокнув, она дала мне ложку. «Тебе до больницы так скоро?» «Астра права», — добавил Мэтт, заваривающий ромашковый чай. «Единственное, от чего не отказывался мой ребенок». «Тебе нужно есть, Бри, так дело не пойдет». Они были правы. Я не могла навредить ребенку, даже если на себя было глубоко наплевать. Мой живот вырос и в облегающей одежде уже выпирал. Мы с Астрой близко сдружились за этот месяц, улыбались в виде изменения. «Хорошо», — сдалась я, цокая на них. «Я поем. Тогда ваши задницы покинут мою квартиру?» Устало улыбнулась я, уловив ответные улыбки от друзей. На самом деле я была рада их видеть до глубины души. Взяв ложку, начала медленно и с осторожностью пробовать приготовленный Мэттом суп. Мы с Астрой были полными нулями в готовке, а вот Мэтт готовил божественно. И если бы не ужасный токсикоз, я слопала бы всю кастрюлю этого супа. — Это правда вкусно! — прожевывая мясо, откинулась на стул. — А то было бы иначе! — самодовольно хвастался Мэтт, разлив чай в чашке. Астра сделала глоток и толкнула своего парня пяткой в бедро. — Не будь таким уверенным, мой папа тебя переплюнет. — Ну, конечно, — согласился Мэтт. — Мистер Тревисон готовит лучше всех, я признаю. Только моей маме не говори, она лопнет от таких слов. Мы все рассмеялись, и нас перебил телефонный звонок на домашний номер. Астра пошла брать трубку, пока Мэтт продолжал меня смешить. Астра ответила и на секунду замолчала, поджав губы. «Бри!» Голос Астры насторожил меня, и я вскинула бровь. «Что? Кто это?» «Звонят из больницы!» Она положила трубку. Ее глаза пробежались по мне, а после скользнули к Мэтту и обратно. «Твоя мама...» Снова пауза. Я резко вскочила со стула и подбежала к Астре. «Что? Что, моя мама?» Забрав у нее телефон, поднесла трубку к уху. «Мисс Хьюстон?» — спросила женщина на другом конце провода. «Да. Что с мамой?» Пальцы покраснели от того, как сильно я сжала телефон. «Вам стоит приехать в больницу». Коридор больницы показался мне бесконечным, пока я бежала до палаты, в которую положили маму. Сердце билось галопом, намереваясь пробить ребра, пока глаза были на мокром месте. Мэтт и Астра едва поспевали за мной. Резко затормозив у палаты, открыла глаза, встречаясь со взглядом медсестры, которая следила за мамой в центре для больных. «Прости меня», — тут же вымолвила она. Я не смогла ответить, застывшим выражением лица, глядя на маму через стекло. Ее голова была перевязана, а во рту была трубка. «Что случилось? едва слышно сорвалось с моих уст. «Я отлучилась на секунду», — задыхаясь, в слезах говорила женщина. «Она успела выйти и упала с лестницы, и я...» «Уйди!» Мои глаза застелила пелена ярости, но я сдерживала себя. «Прошу, прости, уйди!» — заорала я, и она убежала прочь. Моя голова упала вперед, упираясь в стекло, и я начала молиться. Прежде мне никогда не доводилось обращаться к Богу, но сегодня, сидя на коленях рядом с мамой, лежащей без сознания, я молила его помочь. Доктор пришел через минуту после моего прихода. Это был молодой врач, и появившаяся глубокая складка между его бровями говорила, что ничего хорошего я не услышу. «Я полагаю, вы ее дочь?» Я соскочила и подошла ближе, кивнув ему. «Я доктор Юханссон». Мужчина крепче сжал медицинскую папку. Его губы сжались в тонкую линию, а мои глаза молили его продолжить, не сводя меня с ума. «Сожалею, что приходится сообщать это вот так, но у вашей матери внутричерепное кровоизлияние. Сильное», — подметил он, и мои ноги подкосило. Меня придержал Мэтт, усадив в кресло, пока Астра дала стакан воды, но я не смогла сделать больше одного глотка. «Какие у нас шансы?» — спросила я, дрожа всем телом. «Она получила удар по затылку при падении, и кровотечение начало сдавливать мозг. Мы попытались стабилизировать ее, но состояние критическое». Я вдохнула кислород, но он лишь сжимал мои легкие. «Какие прогнозы?» «Кома». Он замолчал, подбирая слова. «Вероятнее всего, она не придет в себя. А даже если придет, это плачевно. Операция слишком опасна. Ее организм истощен из-за деменции. Мы можем поддерживать функцию организма, но...» «Нет». От холодного тона моего голоса по телу прошлись мурашки. «Если это конец...» Пусть он будет без мучений. Астра крепче сжала мою ладонь, а Мэтт отошел подальше. Доктор кивнул. В его карих глазах были глубокое уважение, искренняя печаль и усталость. «Хотите попрощаться?» У меня остались силы только кивнуть. Палата, в которой меня пустил доктор, была тихой. Все мониторы мерно пищали, следя за дыханием и пульсом. Мои глаза нашли маленькое и такое беззащитное тело мамы. Она лежала с закрытыми глазами. Ее лицо было таким серым, тонким, незнакомым. Капельницы, трубки, они торчали отовсюду. Я села рядом и взяла ее за руку, удивительно легкую, почти призрачную, медленно ускользающую от меня. Только недавно этими руками она гладила меня по волосам, а сейчас... Мои губы аккуратно коснулись тыльной стороны ее ладони, а после я положила свою голову рядом с ней. «Посмотри, мама, пришла твоя дочь». Слезы ручейком стекали по щекам, капая на холодные простыни. «Я так соскучилась по тебе. Я всегда буду скучать по тебе». Стараясь держать самообладание, чтобы попрощаться, я вытерла слезы и прижалась щекой к ее руке. «Ты ведь обещала мне помогать с будущим внуком или внучкой!» Улыбка смешалась со слезами. «Смотри, почему ты не сдерживаешь обещания?» Я замолчала, последний раз исследуя ее ресницы, медные волосы, тонкие губы и каждую морщинку на лице. Я касалась ее и целовала руки, запоминая это ощущение. «Я никогда не говорила, но ты самая лучшая мама, которую я могла бы встретить. Я люблю тебя, так сильно люблю, ма!» Я сидела так долго, пока за окном не сгустилась ночь, и только тишина и ровный писк монитора отвечали мне в ответ. «Прости», — прошептала я. «Я знаю, ты уже давно уходишь. Просто я никогда не была готова к этому. Прости за то, что не такая сильная, как ты. Прости, мама. Встав, я наклонилась, поцеловала маму в лоб, почти холодной и пахнущей лекарствами. Прощай. Выйдя из палаты, я пошатнулась и больше не смогла держать свое тело, падая в бездну прямо на холодный пол больничного коридора. Мне так сильно хотелось почувствовать хоть какие-то объятия, теплоту, но обнимал меня лишь холодный пол и соленые слезы. Я уже была не уверена, что смогу жить дальше с собой. Единственное, чего я хотела — забыться. И я знала только один способ.